Глава 41. Тамсин. Звонок Малика вчера вечером и сообщение, что Рис ищет сестру, возродили во мне надежду. После того, как испорченный вечер с Сэмом убедил меня, что даже спустя месяц я не забыла Риса, это мой шанс снова с ним общаться. Кроме того, твержу себе, я сделаю хорошее дело, если помогу ему с поисками Джин. Сегодня я встала в несусветную рань, чтобы до первой лекции поговорить с Эмми. Ей о прошлом Риса известно больше, чем нам с Маликом. Надеюсь, она сумеет мне помочь. Я еще никогда не приходила в офис к Эмми и знаю только адрес. Остановившись перед ветхим домом, начинаю нервничать. Все-таки наша последняя встреча прошла не очень гладко. Надо было заранее подумать, как убедить ее, что лучший вариант для Риса, если мы ему поможем. Если я ему помогу. Хочется верить, она не винит меня в том, что ему сейчас так плохо. Собравшись с духом, открываю дверь. Судя по виду звонка с торчащими наружу проводами, он вряд ли работает, так что я не могу предупредить о себе. Мои шаги по ступеням эхом разносятся в тишине лестничной клетки. На одной двери на втором этаже висит пластиковая табличка, у которой отломаны три уголка. На ней написано: «Проект ресоциализации Перли. Мы за вас». Я стучу. Когда никто не отвечает, нажимаю на ручку двери. Она открывается. Заглянув в коридор, зову. «Эми! Эми, ты здесь?» «Входи, входи! Кто бы ты ни была!» — раздается голос Эми. Он звучит приглушенно. «Садись, пока я сейчас приду. Мне еще нужно...» «Черт!» — слышу оглушительный грохот, за которым следует чертыхание. «Тебе помочь?» — кричу я и иду на шум. Открываю дверь, за которой, как мне кажется, находится Эми. В кладовке не больше встроенного шкафа, она стоит на стремянке и еле удерживает несколько переполненных папок. Похоже, полка не выдержала, потому что остальные папки валяются на полу. «О, привет, это ты?» — говорит она, взглянув на меня. «Не могла бы на минутку?» Она протягивает мне папки, которые держит в руках, и я их забираю. «Дурацкая полка, нельзя было ее перегружать, но у меня не хватало места для всех этих документов. В любом случае, спасибо за помощь», — добавляет Эми, когда слезает с лестницы. Она вытирает руки о черные брюки, а, бросив взгляд на светло-серые полоски, оставшиеся от ее ладоней, стонет. «Ну, класс! Еще и это! Как раз когда собирался зайти один из самых важных спонсоров!» Она пробует стереть следы пыли, но делает только хуже и размазывает серые пятна по штанам. «Вот дерьмо!» — ругается Эми. Она всем весом упирается в дверь кладовки, которая с трудом закрывается из-за рассыпавшихся документов. Я стою с озадаченным видом и тяжелыми папками в руках, надеясь, что скоро смогу куда-нибудь их положить. Словно прочитав мои мысли, Эми добавляет: «Можешь оставить их у меня на столе, я сейчас приду». Она указывает на соседнюю комнату. Письменный стол завален документами, так что оказывается трудно куда-то пристроить папки. Поэтому я ставлю их на стул. На стене висят плакаты некоммерческих организаций, а между ними детские рисунки, на которых корявым почерком написано «Для Эмми» или «Спасибо, дорогая Эмми». «Должно быть, это здорово — помогать людям», — думаю я. «Уверена, ты никогда не спрашиваешь себя, ради чего встаешь по утрам», — говорю я, когда Эмми входит в кабинет. Она смеется. «Нет, я это знаю, но иногда задаюсь вопросом, сколько еще смогу этим заниматься». «Что ты имеешь в виду?» «Требуется нереально много сил, чтобы каждый день разбираться с экзистенциальными проблемами. Выматывает, когда ни на что не можешь закрыть глаза. Никогда. А еще спонсоры, которых нужно умаслить. Это не мое». Эми закатывает глаза. «Ты всегда хотела стать социальным работником?» — спрашиваю я из искреннего любопытства. У нее загораются глаза. «Мало кто задает этот вопрос», — отвечает она. «Это определенно не то, о чем мечтаешь в детстве. Раньше я хотела стать ветеринаром, но потом узнала, что не всем животным можно помочь. Это так меня огорчило, что пришлось отказаться от мечты еще до того, как я пошла в школу. С социальной работой все получилось само собой. Не хочу тебя этим утомлять». Она замолкает. «Ты меня не утомляешь», — уверяю ее. «Это интересно». «Что ж, в моей жизни был период, когда мне хотелось, чтобы меня кто-то поддержал. Поэтому я хочу поддерживать других. Так я и пришла к профессии социального работника», — улыбается Эми. «Я больше не задаю вопросов. Если чему-то и научилась с тех пор, как переехала в Перли, так это тому, что иногда лучше не вмешиваться в личные дела». «Итак, ты здесь из-за риса?» — спрашивает Эмми, и я киваю. «Ты говорила, что поможешь нам». «Да, и говорила серьезно. Рис сказал, что его срыв не имеет отношения к тебе». «Значит, они обсуждали меня, и ей он рассказал больше, чем мне. На меня накатывает невероятное облегчение». «Он говорил еще что-нибудь? Ты в курсе, что случилось?» «Нет, честно говоря, надеялась, что ты прольешь свет на ситуацию. Не хочу отказываться от еще одного дела. Извини, вероятно, прозвучало жестче и эгоистичнее, чем подразумевалось. Проблема в том, что если я намерена и дальше собирать деньги для проекта, мне нужны истории успеха. А таких у меня в последнее время не так много». «Тогда мы должны помочь Рису», — выпаливаю я, приободрённая ее словами. «Да, я пытаюсь. По крайней мере, мне удалось заставить его снова выйти на работу. Но у меня ощущение, что он не в очень стабильном состоянии». «Похоже, Малик выяснил, что с ним происходит», — почти не дыша произношу я. Нервничаю, так как боюсь, что Эмми мне откажет. И все больше осознаю, насколько это рискованно. «Рассказывай», — откликается она. «Судя по всему, Рис ищет сестру. И я подумала, если мы...» Эмми поднимает руку. «Стоп! Он ищет Джинни?» — переспрашивает она. «Похоже на то». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- его явно расстраивает. Да, но только потому, что он не может ее найти. А нам известно, что будет, если он ее найдет. И если встретится тогда со своей семьей. И из-за этого может разрушиться все, что он успел создать. Но все и без того уже рушится, замечаю я. Сердце бешено колотится. Я должна убедить ее помочь мне. И опять ты права. Почему же он не говорит со мной? Если бы я знала, что он хочет поддерживать связь с семьей, действовала бы иначе. Один раз я спросила его о маме во время одного из моих первых визитов в тюрьму, но тогда он лишь фыркнул и заявил, что у него с ней все кончено, и чтобы я больше не упоминала ее. «Возможно, он передумал», — рассуждаю я. «Ты не можешь разузнать, где его семья?» «К сожалению, это не так просто. Полагаю, Рис уже прочесал интернет в поисках следов?» «Думаю, что да. Во всяком случае, Малик так сказал. У тебя нет доступа к каким-нибудь базам данных или реестрам?» «Боюсь, ты переоцениваешь мои возможности и полномочия. Но кое-что я проверить могу». Эми отъезжает назад на кресле на колесиках, которое уже освободила от папок, и выдвигает ящик из шкафа с документами. Потом подъезжает обратно и начинает листать. Я хочу встать, но она знаком просит меня оставаться на месте. «Это все строго конфиденциально». Через пару минут Эми стучит пальцем по странице. «Ха, вот оно!» — объявляет она. «Последний адрес семьи Риса, который у меня есть, это здесь, в Перле». «Значит, они там больше не живут», — отвечаю я. «Рис говорил, что они переехали». «Но это отправная точка», — парирует Эми. «Возможно, нынешние владельцы знают, где находятся их предшественники». «Когда мы к ним пойдем?» — спрашиваю, охваченная эйфорией от идеи Эмми. «Мы?» — сквозь смех повторяет она. «Ты тоже хочешь пойти? Ладно, только переоденься во что-нибудь не такое красивое. Это не тот район, где хочется привлекать внимание». Я опускаю на себя взгляд, на мне простое шерстяное платье и коричневые кожаные сапоги. Я бы свой вид шикарным не назвала. «Поверь мне», говорит Эми, поймав мой вопросительный взгляд. «Но у меня будет время только ближе к вечеру. Днем придется строить глазки спонсору». «Отлично, а мне надо в университет», соглашаюсь я. «Что ж, хорошо, встречаемся здесь, скажем, в 5?» предлагает она. «Хорошо», отвечаю я. Из ее офиса ухожу более легкой походкой, чем шла сюда утром. После общей лекции по основам бизнес-администрирования, на которой было сложнее сосредоточиться, чем обычно, у меня 2 окна, которые я собираюсь провести в библиотеке Зельды, прежде чем начнется занятие с Сэмом. Меня подташнивает при мысли о новой встрече, и я даже подумывала сбежать, но не хочу, чтобы он считал, будто мне некомфортно находиться с ним рядом. Когда выхожу из аудитории, у меня вибрирует телефон. Зельда. «Привет», — говорю я, принимая вызов. «Мак Перфект заболел?» — спрашивает Зельда. «С чего ты взяла?» «Пара отменяется. Ты не получила имейл?» «Я еще не проверяла сегодня электронную почту», — признаюсь я. «Не хочешь вместо этого покрасить мне волосы?» — продолжает Зельда. Я купила розовую краску, но у меня нет настроения идти в парикмахерскую. Я задумываюсь. У Эми мне нужно быть только через 4 часа. С удовольствием. Встречаемся перед главным корпусом. Жду тебя. Прежде чем отправиться к ней, я печатаю короткое сообщение Сэму. Ты и правда заболел, или это из-за вчерашнего вечера? Надеюсь, ни то, ни другое, и тебе просто лень. Я уже собираюсь написать «целую Тамсин», но в последний момент понимаю, что не стоит. Завершаю сообщение фразой «до встречи, Тамсин». По пути к Зельде успеваю пересказать ей историю с Сэмом. Ее реакция возрастает от удивленного «о нет» к понимающему «о нет». Затем следует встревоженное, наконец, сочувственное, испуганное «о нет». А теперь думаю, что он отменил пару из-за меня. «Очень возможно», — говорит Зельда. «Вы попали в дерьмовую ситуацию». «Вы?» — переспрашиваю я. «Я вообще ничего не сделала». «Знаю, но ты не совсем ничего не сделала, если понимаешь, о чем я». «Нет, не понимаю. Просвети меня». «Это близость между вами. Тебе не кажется, что он истолковал ее иначе?» «О, боже, надеюсь, нет. Я думала, мы очень-очень близкие друзья. Раньше мы тоже прикасались друг к другу, и он никогда не понимал это неправильно». У меня сжимается горло. Сначала Доминик, теперь Сэм. «Что со мной такое?» «Раньше у тебя, наверное, грудь была поменьше», — смеется Зельда, и я тыкаю ее в бок. «Очень смешно», — откликаюсь я, но мне не до смеха. «Да ладно тебе, все будет хорошо. Он найдет себе другую, и тогда вы снова сможете дружить. Но сейчас побудь моей подругой и раскрась эту скукотень, которую большинство людей называют волосами». Мы садимся на край ванны, и Зельда изучает вкладыш из коробки с краской. «Ты должна хорошо втереть краску, но стараться не задевать мою кожу, потому что иначе ты и меня покрасишь. Оставить на полчаса, бла-бла-бла, избегать попадания в глаза и кормить ею детей тоже нельзя. Окей, думаю, с этим мы справимся, да?» Кивнув, надеваю резиновые перчатки, которые протягивает мне Зельда. Она подставляет голову под кран и мочит волосы, потом накидывает на плечи полотенце, чтобы не испачкать одежду. «Хорошо, встряхни бутылочку», — объясняет подруга, и я следую ее инструкции. Нажимаю на кнопку и выдавливаю большую порцию ярко-розовой пены, которая с шипением увеличивается в размерах от взаимодействия с воздухом. Я начинаю массирующими движениями наносить пену на волосы Зельды. «Кстати, со мной связался Мэтью Джеймс Малейна III», — произносит Зельда, пока я пытаюсь не измазать розовой краской ее ухо. «Моя мама дала ему мой номер». В ее голосе звучит тоска. «И?» — спрашиваю я. «Говорит, что постоянно думает обо мне», — театрально стонет Зельда. «Послушай, тебе нужно переубедить родителей. Они не могут заставить тебя выйти за кого-то замуж. Кроме того, ты еще слишком молода. Если хочу оставаться в этой семье, надо соответствовать ее стандартам. Это слова моего отца». «Так не будь в этой семье». «Легче сказать, чем сделать. Ты когда-нибудь разрывала отношения с семьей?» — парирует Зельда. «Хороший аргумент. Отзываюсь я и выжимаю на ладони еще порцию розовой краски». «Но это ведь не решение. Ты ему ответила?» «Я не сумасшедшая. И поверь, каждый день думаю, чтобы наплевать на все и заниматься тем, чем захочу. Но не знаю, чего мне хочется. Ты больна литературой, а я всем понемножку. По-моему, я еще не нашла свое настоящее призвание. А остаться одной, без семьи и без цели в жизни. Не знаю, смогу ли». «Так, во-первых, ты сможешь все, чего только захочешь. Поверь мне, я никогда бы не подумала, что смогу уехать из Росдейла. Но это оказалось очень легко. Я бы не подумала, что так скоро снова впущу кого-то в свою жизнь. А потом и это сделала». «Да, и смотри, сколько боли тебе это принесло», — возражает подруга. «Да, окей, но если и так, я бы сказала, что самое прекрасное в этом стоило боли». На глаза наворачиваются слезы, но я быстро их смаргиваю. «А что во-вторых?» — напоминает Зельда. «А во-вторых, ты далеко не одна. Тебя любят соседи по квартире, у тебя есть я. Я всегда поддержу тебя, когда буду тебе нужна. В любой момент. Знаю, что в последнее время я была немного... ну, отсутствующий, но это не нормальное мое состояние. Ты нравишься Сэму, на него тоже можешь положиться. И кто знает, возможно, до твоих родителей и братьев все-таки дойдет, что с тобой нельзя так обращаться, если ты покажешь им, что говоришь «нет» на полном серьезе. «Не думаю», — с горечью говорит Зельда. «Но пока речь о том, чтобы мне стало комфортно. Ты все намазала?» «Почти», — отвечаю я и втираю последнюю пригоршню пены в кончики волос. «Та-да!» — объявляю, закончив. Зельда оборачивает голову полотенцем, которым, судя по интересному цвету, нередко накрывала окрашенные волосы. «А теперь ждем», — с довольным видом сообщает подруга. «Давай я отблагодарю тебя, накрашу тебе ногти или типа того». Зельда открывает шкафчик, и моему взору предстают не меньше 50 флакончиков с лаком для ногтей. «Выбирай цвет!» «Никогда не видела такого большого выбора лаков», — произношу с уважением. «Да-да, настоящая коллекция, знаю. К сожалению, коллекционирование лаков не пользуется всеобщим признанием, как коллекционирование произведений современного искусства. Иначе я бы уже нашла себя». Изучаю оттенки. Не хочу ничего кричащего, так что неоновые цвета сразу исключаются. В конце концов, мой выбор падает на классический красный. Не слишком яркий, не слишком темный. «Так и знала, что ты его выберешь», — смеется Зельда. Когда протягиваю ей правую руку, она красит ноготь за ногтем с аккуратностью, на которую я никогда не была способна. Потом переключается на левую руку. «Ну?» — спрашивает она, закончив. «Что скажешь?» Я рассматриваю ногти. «Красиво. Очень сексуально», — заключаю я. «И не говори. Сэму лучше не показывай». Зельда нагло ухмыляется, и я не сдерживаю смех. Хорошо, что можно на какое-то время перестать серьезно относиться к вещам. Это не означает, что я не отношусь серьезно к чувствам Сэма, но в серьезности иногда нужно делать паузу. Когда истекает 30 минут, Зельда снимает полотенце, подставляет голову под кран и держит, пока не смывается лишняя краска. Потом вытирает волосы. Они выглядят очень розовыми, и я округляю глаза. «Подожди, скоро увидишь их после сушки», — комментирует Зельда и включает фен. Закончив, она бросает взгляд в зеркало и издает ликующий возглас. Я встаю возле нее, и мы смотрим на наше отражение. Я складываю пальцы в воображаемый фотоаппарат, в мельчайших деталях запоминаю наши образы и... щелк! Сохраняю картинку в памяти. Зельда смеется. «Ты выглядишь собой», — заявляю я. «А ты собой», — отвечает она. «Спасибо за помощь». Она поворачивается ко мне и крепко обнимает. «За все, я имею в виду. Очень ценю, что ты беспокоишься из-за моей свободы». Мы замираем в объятиях друг друга. Я прижимаю к себе ее маленькую худенькую фигурку и радуюсь, что Зельда у меня есть. Стоя перед домом, в котором прошло детство Риса, я очень нервничаю. Как же надеюсь, что мы получим ответ на волнующий его вопрос. Эми не преувеличивала, у большинства зданий в этом районе такой вид, будто они вот-вот обрушатся. Многие заколочены досками, а дворики перед входами завалены мусором. В отдалении возвышаются жилые дома повыше. Эми говорит, там по-настоящему опасно. Бедность здесь невозможно не заметить. Я чувствую облегчение от того, что переоделась в простые джинсы и кроссовки. «Говорить буду я», — заявляет Эми, и я киваю. Рада, что смогу держаться в стороне. Она поднимается по деревянным ступеням к входной двери. Перила сломались и вылетели из гнезд. Ощущение, что они держатся только на ржавчине. Эми стучится, так как звонка нет. В глубине начинает лаять собака. И раздается детский плач. «Черт возьми! Заткнись, Спайк!» — рявкает женщина. Затем распахивается дверь. Перед нами стоит хозяйка, которая орала на собаку. По крайней мере, надеюсь, она имела в виду собаку, а не ребенка. Это высокая дородная женщина. В одной руке у нее сигарета, а в другой — деревянная ложка. Ногой она пытается помешать Спайку прыгнуть на нас. Тот, к моему облегчению, оказывается маленькой собачкой и, кажется, не представляет опасности. «Добрый вечер, мэм», — говорит Эми. «У вас есть минутка? У нас к вам небольшой вопрос». «Вы же сами видите, что тут творится», — отвечает женщина. «Мы ничего не покупаем, и не надо убеждать меня в существовании вашего бога. Для этого уже поздновато». «Мы ничего не продаем, речь о нашем друге», — продолжает Эми. «Если твой друг не валяется у меня на диване, задрав ноги, пока я тут надрываю жопу», — последняя она орет вглубь дома и получает в ответ ворчание, — «то понятия не имею, как это связано со мной». «Возможно, вы вообще его не знаете, он когда-то жил в этом доме». «Вот бедолага», — — произносит женщина. «Но тогда надеюсь, что у него сейчас делишки получше». Мне не кажется, что Эми чего-то добьется своей вежливостью. По-моему, она слишком затягивает, так что я выпаливаю. «Вы случайно не знаете, куда переехала семья, которая жила здесь до вас?» Эми бросает на меня сердитый взгляд. «Но вы же не из полиции, да?» — спрашивает хозяйка дома. «Нет-нет», — торопливо откликается Эми. «Но все равно мне плевать. Никто не говорил, что это секрет. Не знаю, где они сейчас живут. Но у меня есть номер женщины, которая первое время иногда отсюда почту забирала. Только не знаю, работает он еще или нет». Щелчком, выбросив сигарету в сад, она вытаскивает из фартука старый раскладной мобильник. «Это сестра той бедняжки, которая здесь жила». Она протягивает Эми телефон. Та достает свой и набирает номер. «Большое спасибо», — благодарит она. «Вы нам очень помогли». «Пожалуйста, пожалуйста», — отвечает женщина. «А что я теперь с этого поимею?» Я достаю кошелек и сую ей 20-долларовую купюру. Она смеется. «Ну, если так, то у меня там еще куча номеров». «Спасибо, одного достаточно», — говорит Эми. «И спасибо за помощь. До свидания». «До свидания», — отзывается хозяйка дома, и Эми тянет меня за собой вниз по лестнице и обратно на дорогу. «Я ведь сказала, что сама буду разговаривать. И что это за фокусы с деньгами?» — ругается она, когда мы направляемся в сторону центра. «Все ведь отлично прошло», — откликаюсь я. «Ты даже не представляешь, там Син. Во время таких визитов нужно быть предельно осторожными. А что, если она покажет купюру своему дружку, который развалился там на диване, и он решит вытрясти из нас побольше? В этом районе, наверное, нет домов без огнестрельного оружия. Это может очень плохо кончиться». «Прости», — говорю я. «Я так обрадовалась, когда она нам помогла, и подумала, что с ребенком в доме ей пригодятся эти 20 баксов». «Да, пригодятся», — дружелюбнее отвечает Эми. «А теперь попробуем позвонить». Она включает антиопределитель номера и набирает телефон, который дала нам та женщина. Подносит мобильник к уху. Через 10 секунд кладет трубку. «Все верно, ее зовут Анджела Болтон», — объявляет она. «Да!» — кричу я и подпрыгиваю от радости. «А сейчас я иду домой. Мне надо немного поспать после такого дня. Ступай к Рису, поделись с ним тем, что мы нашли. И скажи, что без меня ты бы никогда не раздобыла номер, и он должен починить мне полки. Мой архив окончательно рухнул». «Спасибо, Эми», — произношу я и собираюсь ее обнять. Но она меня останавливает. «Я не фанатка обнимашек. Телесный контакт — это не мое», — извиняющимся тоном объясняет она. Я вопросительно смотрю на нее, но Эми уже шагает дальше. На перекрестке, недалеко от моего дома, мы прощаемся.